Любителям жанра ужасы предлагаю посетить канал Нормидион Неф, где страшные истории становятся реальностью. 3, 2, 1. Подписывайтесь на канал и смотрите видео первыми. Кошмар в доме. Год назад я развелась со своим, теперь уже бывшим мужем, и мы с дочкой переехали в новый дом. Небольшой такой домик, уютный, 2 спальни, гостиная, ванная и кухня. Особенно нам понравилась 2-я спальня, большая, просторная комната с огромным окном почти во всю стену. Надя сразу же сказала, что это будет ее комната. Было начало лета, и Надюшке не надо было ходить в школу, она перешла в 3-й класс. Поэтому она все свободное время проводила в своей комнате, читая книги или сидя за компьютером. Через 2 недели, когда мы уже полностью обустроились на новом месте, к нашему дому приблудился котенок. Надя, как и многие дети, любит животных, да и я тоже. Мы приютили его и назвали Косяком. Все началось через 2 дня после появления Коси. Мы с Надей смотрели мультфильм в гостиной. Точнее, я смотрела, а Надя уже мирно посапывала в кресле. Вдруг, всего лишь на секунду, в ее комнате раздался странный писк. Я пошла в комнату проверить, что это было. На полу, почти в середине комнаты, лежало тельце Косяка. Какое-то время я не могла пошевелиться. Ужасное зрелище. Почти все его внутренности были выпущены и размазаны по полу. Задняя лапка еще дергалась. Но последней каплей для меня стало то, что во всем этом кровавом месиве были отчетливо видны следы детских ладошек. Только мысль о том, что моя дочь может проснуться и увидеть весь этот ужас, заставила меня взять себя в руки. До сих пор помню, как оттирала все это. После незапланированной уборки я вернулась в гостиную. Не став будить Надю, я устроилась на диване и всю ночь провела, смотря в ступоре телевизор. Утром Надя спросила меня, где Кося? А я ответила, что он еще не вернулся с улицы. После завтрака отправила дочку к моему отцу, то есть к ее дедушке. Когда я осталась в одиночестве, меня начала бить дрожь. Я не могла ничего поделать. Просто сидела и добивала себя чтением страшилок. Хотела найти что-нибудь похожее. Ничего. Спать я легла уже после полуночи. Заснула на удивление быстро. Проснулась от какого-то шума. Когда я окончательно проснулась, то поняла, что меня зовет Надя из своей комнаты. Уже встав с кровати, я с опозданием вспомнила. Надя ведь сейчас у дедушки. Страх возник мгновенно. Я замерла на месте. Из комнаты еще громче и отчетливее стало раздаваться. «Мама! Мама! Мамочка!» Постояв так с минуту, я молнией метнулась к двери. Благо она закрывается на весьма внушительную щеколду. Закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной и села на пол. Чувства, которые я тогда испытывала, не передать словами. Бесконечный, просто нескончаемый животный ужас. Прошло около часа, и я уже начала проваливаться в сон, как в дверь что-то ударилось с той стороны. И эти слова стали повторяться с каждым разом. Тембр голоса повышался. В коридоре раздавался жуткий грохот. Нечто билось о дверь и стены. Судя по звукам, оно было небольшое, но очень сильное. Так продолжалось полчаса. Я сидела на полу под дверью и просто ревела. Вскоре мои нервы не выдержали, и я отключилась. Приходя в себя, я посмотрела время на настенных часах. Было 9 часов утра. В коридоре не было ни одной целой вещи. Комод, вешалка с одеждой, обувь. Все было разодрано и разбито в щепки. Даже на стенках в некоторых местах были отбиты куски штукатурки вместе с обоями. И так по всему дому. Я убежала с этого проклятого дома. И вернулась только один раз, вместе с отцом за документами и вещами. Отец поверил мне сразу. Он сам жил когда-то в таежной деревушке и многое повидал. Теперь мы с Надей живем в новой квартире. Тот дом я продала, ничего не сказав покупателю. Не смогла. Меня до сих пор мучает вопрос. Почему оно, разнеся в хлам пол дома, не выбило дверь в мою комнату? Неужели игралось со мной? Fuck.